«Ах, герцогиня, я так счастлив!» — с искренней радостью воскликнул Наполеон и, подойдя к Екатерине, ущипнул ее за ухо. Это была его обычная ласка в минуты торжества. «Теперь, Ваше Величество, когда ваши опасения рассеялись, я надеюсь, вы отмените военный суд и отпустите графа Нейперга», — проговорила Екатерина, потирая ухо. «Пусть он уезжает сейчас же. Больше никогда не показывается во Франции, как советует ему императрица», — приказал Наполеон. «Я, собственно, против него ничего не имею, так как ни одной минуты не думал, что он виновен. Все это глупое приключение вызвало недоверие моего тестя. Австрийскому императору вдруг понадобилось узнать, счастлива ли его дочь со мной. Вот и все, а бедный Нейперг пострадал». Император совсем позабыл о своих недавних подозрениях, о ревности и злобе, клокотавших в нем. Позвав Ремюза, он приказал ему отдать шпагу Нейпергу. «А затем?» — спросил камергер. «А затем проводите графа Нейперга до кареты и пожелайте ему счастливого пути», — ответил Наполеон. «Увы, Нейперг уже умер». В сопровождении адъютантов и ординарцев в комнату вошел Савари. «Как умер? Вы уже расстреляли его?» — с огорчением спросил император. «К чему такая поспешность? Вы должны были подождать восхода солнца. Я и собирался сделать это, Ваше Величество, но граф Нейперг сбежал, выскочив в окно. К счастью, под окном стояли мои агенты. Они схватили преступника, посадили его в карету и отвезли в лес, где его уже ожидал взвод солдат. Спросите герцога Дотранте. Он тоже был там». «О, совершенно случайно», — заметил Фуше, доставая свою табакерку. «Вы поступили глупо», — строго заметил Наполеон, обращаясь к Савари. «Раз Нейперг убежал, нужно было оставить его в покое, не правда ли, Фуше?» «Совершенно верно, Ваше Величество», — поспешил согласиться Фуше. «Если бы я имел честь состоять еще министром полиции, я догадался бы, что может существовать недоразумение. Нужно было предвидеть, что император, наведя более точные справки, помилует обвиняемого». «Да, следовало предвидеть это», — обратился Наполеон к злополучному Савари. «У вас нет дара предвидения, поэтому вы не можете быть министром». «Следовало, — продолжал Фуше, пользуясь одобрением императора, — дать полицейским агентам приказание отвезти арестанта не в лес, а в сторону противоположную той, где ждал взвод солдат. Вот как бы я распорядился, если бы имел честь быть министром полиции». «Очень жаль, что вы не министр, — проговорил Наполеон. — Осмелюсь доложить вам, Ваше Величество, — воскликнул Фуше, — что я поступил так, как будто был министром. Предвидя, что существует какое-то недоразумение, и что вы, Ваше Величество, убедившись в совершенной невиновности заподозренных лиц, пожелаете помиловать графа Нейперга, я вызвал команду полицейских агентов, на которых я могу положиться, и приказал им отвезти графа на дорогу, ведущую в Суассон. Полицейские подумали, что я снова стал министром». «Вы действительно им стали», — прервал его Наполеон, очень довольный сообщением Фуше. «Полицейские повиновались мне», — продолжал последний, — «и граф Нейперг вовсе не умер, как уверяет вас, Ваше Величество, герцог Ровиго, не всегда точно осведомленный, а едет по направлению к Суассону, где его ожидает завтрак».